Стало ясно, что я совершила ошибку, как только мы шагнули за порог. Мне-то казалось, незнакомые друг с другом ребята будут поначалу стесняться, и мы все поиграем во что-то, пытаясь познакомиться поближе, освоиться. Но, похоже, все уже успели преодолеть неловкость до нашего приезда. От смеси алкоголя и какой-то дури воздух показался густым и липким. У меня даже нос заложило, как весной во время цветения. И я пожалела, что отправила Никиту домой на том самом такси, которое доставило нас сюда. Он этого, конечно, не ожидал, особенно после того, как объявил себя моим самым преданным читателем. И меня это тронуло, конечно. Но я не планировала впервые за долгое время участвовать в вечеринке и торчать всю ночь рядом с Ивашиным. А флиртовать с кем-то у него на глазах было бы верхом жестокости. Я ведь догадывалась, как он ко мне относится, и не собиралась унижать своего друга. То, что Никите меньше всего хотелось оставаться моим другом, это, как говорится, его проблемы. Хотя его здорово обидело и то, как откровенно я скинула его с хвоста, как иногда говорит Артур. Может, в дни их с мамой юности такое выражение было в ходу? Мне понравилось, что Никита не стал прятаться за его спину и напоминать мне, кто командировал его со мной на вписку. Дух логова и так постоянно витал возле нас. Ну а дуванчик, столь неуместный среди подмосковных сугробов, приятно белый после столичной грязи, просто безмолвно сник, когда я сказала: «Спасибо, что проводил. Дальше я одна справлюсь». В этот момент мне почудилось, будто даже его искусственный глаз засветился обидой. Но Никита не произнес ни слова, сел в машину, и я осталась одна, еще не подозревая, в каком гадюшнике окажусь. Дом, где собрались ребята моего возраста и чуть старше, по крайней мере, на вид был не таким огромным, как у моего отца, но тоже впечатлил размерами и вычурными белыми колоннами портика. Его крыша была покрыта толстым слоем снега, и мне не удалось понять, какого она цвета. Этакая дворянская усадьба без дворян. Хотя их отпрыски тоже не отличались благонравием и кутили похлеще нашего. Разве что наркоты в их время не было. А у этих ребят явно была. Ведь все они походили на зомби со стеклянными глазами. Протез Ивашин оказался более живым. Я нажала на покрытую мелкими капельками кнопку у ворот и назвала пароль, который сбросили в чате. Кованая калитка отворилась, и я прошла по скользкой плитке мимо замерзшего фонтана и пустующих заснеженных скамеек к высокому мраморному крыльцу. Все это здорово напоминало провинциальный дом культуры. Для входа в сам дом уже не требовалось пароля, и я беспрепятственно вошла внутрь. Прямо у двери в меня воткнулся какой-то огромный парень, которому я была ниже плеча. Красная физиономия его расплылась от умиления, и этот полудурок сделал мне козу своими толстыми пальцами с желтыми ногтями. «Ути-пути! Это кто тут у нас такой маленький?» «Руки убрал!» — скомандовала я, и сама различила в голосе нотки логова. Хоть чего-то я у него нахваталась. Только Артур не стал бы клацать зубами возле чужих пальцев. А я сделала это. Парень испуганно отдернул руку и посмотрел на меня с неподдельной обидой. Кажется, его сознание даже прояснилось на мгновение. По крайней мере, он вполне разумно пробормотал: «Прошу прощения, мисс. Кажется, я принял акулу за малька». И уплыл дальше, окликнув кого-то: «Эй, чел, погоди! Где тут...» Я нашла вешалку и нацепила свое пальто поверх чьего-то черного пуховика. Потом отправилась осматривать дом, в котором никому не было до меня дела. Здесь тоже все казалось каким-то старомодно-театральным: пыльные тяжелые шторы, пухлые кисти, свисающие по бокам, массивный буфет с матовыми стеклами, за которыми наверняка притаились мутные стопки и пузатые графинчики. Сейчас пустые, но знававшие лучшие времена. Так и чудилось, что сейчас откуда-нибудь вынырнет Гаев и обратится с напыщенной речью к многоуважаемому шкафу, стоявшему в углу. «Приветствую твое существование, которое вот уже больше 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости». Зачем я запомнила этот монолог? Или он самовольно отпечатался в памяти, как многие чеховские фразы, которые при чтении проникают прямо в кровь и впитываются всем организмом. Когда я впервые увидела фотографию молодого Антона Чехова, мне захотелось плакать от того, что мы разминулись в веках, и этот красивый и умный мужчина никогда не полюбит меня. Он и так не полюбил бы подобную простушку, я понимаю. Такие мужчины влюбляются в женщин, похожих на мою маму. Это объяснимо и заслуженно. А таким, как я, достаются... Додумать я не успела. Чья-то чужая рука, пронырнув сзади под мышкой, схватила меня за грудь, а жадные губы впились в шею под мочкой уха. Я рванулась, но мое горло, обхватив, сжала другая рука, и у меня потемнело в глазах от того, как этот тип резко согнул локоть. Он тискал мою грудь, а мне казалось, что в кулаке у него мое сердце, так его больно сдавило. Задыхаясь, я обвисла, потом начала нелепо дергать конечностями, но тот, чьего лица я даже не видела, не отпускал. Мокрые губы хватали мое ухо, и я вдобавок оглохла от мерзких звуков, которые он издавал. И вдруг что-то произошло, и я почувствовала, как падаю. Руки, мучившие меня, внезапно разжались. Но в тот момент я предпочла бы рухнуть в бездну, чем остаться тряпичной куклой этого обдолбанного карабаса. «Пошел вон, урод!» — прошипела девушка с бейсбольной битой в руке. Похоже, секунду назад она здорово приложила парня, к ногам которого я свалилась. Девушка точно вышагнула из американского сериала. Ясноглазая блондинка с пышными формами и битой наперевес. Откуда она взяла ее? Сама я в жизни не видела биту, только по телевизору. «Оставь девчонку в покое», — проговорила бейсболистка, глядя на него с такой ненавистью, что мне подумалось, ее саму, наверное, недавно изнасиловали. Он хмуро глянул на меня, узкое длинное лицо его уныло вытянулось еще больше. «Да пошли вы обе!» «Ублюдок!» Выкрикнула она ему вслед и протянула мне руку, не выпуская своего орудия из другой. «Вставай! Тебе сколько лет? Тут вроде как для совершеннолетних туса». Даже поднявшись, я оказалась на голову ниже ее. Но ей удавалось не смотреть на меня свысока, какой бы жалкой я, задыхающаяся и мокрая, не выглядела. 18! Кое-как выдавила я. «Да ладно!» Она сделала удивленную гримаску. «Моя бабуля не зря говорила. Маленькая собачка до старости щенок. Это не про собак, ясное дело». Я поняла. Мне показалось, что девушка прислушалась и выдала. «Когда ты говоришь, то кажешься взрослее. Где учишься?» «Нигде», — призналась я. Хоть она и была моей спасительницей, мне не хотелось рассказывать ей о маме, поэтому я наврала, что сдуру подала документы только в один вуз и не добрала баллов. Так не случилось. Но ведь могло быть. Сглупила. Она посмотрела на меня укоризненно. Хорошо, нас хоть в армию не загребут. Поступишь летом. Откуда она взяла стакан, который сунула мне? Выпей, полегчает. Это оказался коньяк. И я обрадовалась. С моим низким давлением только его и пить. Стало теплее и спокойнее уже от первого глотка. Давай залпом, тогда отпустят. Я только хотела спросить ее имя, чтобы как-то обращаться, если мы продолжим разговор. Но тут со второго этажа донеслось: «Дина! Я здесь!» Она сразу вся встрепенулась и распушилась, как цветок навстречу солнцу, и убежала, мгновенно забыв обо мне. «Спасибо!» — крикнула я ей вслед, но Дина не обернулась. Для нее, похоже, больше никого не существовало, кроме невидимого парня, который звал ее. Мне даже трудно было представить, каково это, когда твой любимый как солнце. Вполне возможно, я так и проживу, не прочувствовав этого. Без любви живет полсвета. Почему мама до своего последнего дня включала эту песню Дольского? В ее жизни ведь была настоящая любовь. У меня вдруг недобро заныло под сердцем. А вдруг мама не так любила Артура, как он ее? Что, если он стал для нее лишь красивой местью отцу? Надеюсь, никто не догадывался об этом, кроме нее. Артур этого точно не заслужил. Внезапно мне вспомнилось, как он рыдал, корчась от муки над маминой фотографией. Эта картинка, полная надрыва и тоски, не раз всплывала в моей памяти. Но только сейчас я подумала, неужели это была не боль потери, а осознание того, что ему никогда, уже никогда не заслужить любви той единственной, о которой он мечтал. Ни утешения, ни надежды. Вот что рвет ему душу. У него не осталось грустного, теплого осознания, с которым можно жить. Меня любила самая прекрасная женщина в мире. Не заметив того, я поднялась на второй этаж следом за Диной. Скорее, я пыталась убежать от своих горьких мыслей и здоровенного упыря, оставшегося внизу. По-хорошему, нужно было вызвать такси и катиться отсюда к себе домой, зазвать Артура на ужин и спокойно по-семейному провести вечер. Как будто мне тоже 40 лет. Но Дина увлекла меня своим безудержным порывом, и я безропотно последовала за ней, думая совершенно о другом. Мимо проскальзывали незнакомые мне люди, лиц которых я не различала. Скользила взглядом и тут же забывала. На это и рассчитаны подобные вписки. На улице никто из нас не узнает никого. Только запах останется в памяти. Чуть тошнотворный, сладкий запах порока. Почти не отдавая себе отчета в том, что делаю, я остановилась за спинами нескольких парней и девчонок, которые тихонько хихикали, снимая телефонами происходившие в одной из комнат. Машинально поднырнув под локоть высокого парня, я уставилась на две пары, занимавшиеся сексом прямо на большом пушистом ковре. Рыжие короткие волосы одной из девушек пламенели на сером фоне. И это могло показаться красивым, если бы не выглядело таким скотством. Комната была проходной, и напротив тоже собралась толпа любопытствующих. Лица у всех были возбужденными и раскрасневшимися. На них было противно смотреть. Мне никогда не удавалось понять, как людям удается предельно раскрепоститься за считанные минуты, ведь эти четверо, как и остальные, не были знакомы до прихода сюда. Таковы правила вписки. Даже настоящие имена здесь нежелательны, и Дина вполне могла оказаться Машей или кем-нибудь еще. И тем не менее, две пары уже оказались предельно близки друг к другу. Черт, как они сумели! Кажется, я произнесла это вслух. Потому что стоявший рядом невысокий мальчишка, выглядевший школьником, посмотрел прямо на меня и шепнул. «Они не здесь. Неужели не ясно? Они все улетели и парят в Поднебесье, где только один сплошной восторг. Хочешь так же? У меня есть кое-что». Я молча выбралась из потной возбужденной толпы. «Улетели?» «Да, конечно. А через несколько часов они заблюют всю комнату и не смогут не только друг друга видеть, но даже на себя смотреть в зеркало. Нет уж, спасибо. Мне только ломки не хватало для полного счастья. Обойдусь коньяком, от него у меня хотя бы голова потом не болит». Из ванной комнаты тоже доносились узнаваемые стоны, и мне показалось, что это голос Дины. Но прислушиваться я не стала. Свернула в большую комнату, обставленную как гостиная. По крайней мере, здесь были диван и телевизор. Только он был выключен, а на диване, раскрыв рот и похрапывая, спал какой-то толстячок. Его раскрасневшиеся щеки сползали вниз, как непропеченное тесто. Пьяненькая девица писала фломастером у него на лбу. Наверняка что-то тупое из заборной лексики. А вторая заглядывала ей под руку и покатывалась со смеху, словно ее новая подруга выдавала верх остроумия. Я вышла из комнаты, не вглядевшись в надпись. Правда, иногда мне нравится читать то, что пишут на стенах заброшенных московских домиков. Встречаются настоящие перлы вроде «Бог любит даже меня». Я сфотографировала эту надпись и поставила у себя вместо аватарки. Хочется верить в это. Но в эту минуту мне не верилось совсем. Сбежав вниз, я набрала номер Артура. «Заберешь меня отсюда?» «Выходи», — отозвался он неожиданно. «Я уже у ворот». Почему-то я даже не удивилась. Сорвав с вешалки пальто, я выскочила на крыльцо и застыла от изумления. Напротив дома, в небе, застыла пронизанная световым копьем луна. На самом деле это, конечно, был след, оставленный давно скрывшимся самолетом. но выглядела картинка так, будто злодей-великан запустил в яркий диск острое оружие. Но луна не сдавалась. Пока я натягивала пальто, она потихоньку карабкалась вверх и на моих глазах уползла от копья. В какой-то момент она обернулась яблочком на тарелочке, а потом и вовсе отделилась от меркнущей полосы. Надо было снять, как всегда с опозданием спохватилась я. Показала бы Артуру, может, он и не стал бы ворчать, что от меня пахнет коньяком. Ауди ждала меня в 20 шагах от ворот. Сев в машину, я вздохнула. «Откуда ты знал, что мне захочется сбежать?» «Ты слишком умна для примитивных развлечений». Артур произнес это серьезно, только блеск в глазах выдавал его. «Что же мне делать с моим умом? От него же одно горе. Это еще Грибоедов доказал». Ему удалось удивить меня. Не так уж умен был его Чацкий, если честно. Он просто брюзга. Можно понять, почему Софья не любила эту зануду. А почему мама не любила тебя? Такое понять невозможно. Никаких доказательств маминого равнодушия не было, я сама все это придумала. Но отделаться от этой печальной уверенности уже не удавалось. Что происходило на вписке, Артур так и не спросил. Видимо, догадывался, как противно мне говорить об этом. Даже наедине с собой вспоминать не хотелось. Хотя во снах всю ночь мелькали прокуренные ногти, рыжие волосы на ковре, бита в крепких руках. Я понимала, что легко отделалась и вовремя удрала оттуда. Похоже, Артур ничуть не сомневался. Именно так и будет.